Глава 10. Так, ничего толком не добившись от главврача, Маргарита пошла по аллее в сторону домика сторожа и вольера с собаками, возле которого стоял высокий, полный и абсолютно лысый человек в фирменной спецодежде. «Вы сторож?» – спросила Маргарита. Человек отвернулся от собак, и на нее уставились большие серые глаза, спрятанные за стеклами дорогих очков. «Нет, Маргарита Сергеевна, я не сторож, я Иннокентий Николаевич, а новенькой уже весь наш улей жужжит. Вот я вас еще издали и заприметил». «Очень приятно», — сказала Маргарита, — «вот и познакомились. Раз вы уж тут, может, подскажете, где мне сторожа Еремея разыскать?» «Так он только ночью здесь бывает, да и то не всегда. Охранять тут особенно нечего, местные сюда почти не приходят. Да и собачки наши службу свою дюжи знают». Марго подошла поближе. В глубине вольера, в тени раскидистой шелковицы, лежали здоровенные зверюги, положив свои красные языки лопаты на желтые стертые зубы. Зимний мех свисал с их шкур по бокам и резко контрастировал с переливающимся и сине-черным коротким шерстяным покровом летнего собачьего наряда. Собаки подняли головы на незнакомку, но никто из них даже не тяпнул. «Умные создания!» — произнес Иннокентий Николаевич. «Своих за раз чуют, с дуру брехать не станут. Грешен, люблю собак. У меня на комбинате тоже подобная свора имеется. Так они службу свою получше любого чопа несут». «Интересная у вас униформа», — сказала Маргарита. «Что значит «инохлебопродукт»?» «А то и значит, дорогая Маргарита Сергеевна, что это созданный мною Иннокентий хлебопродукт, сеть мельниц, элеваторов и комбикормовых заводов. Вечным делом занимаемся, народ российский кормим. Сразу отвечу и на ваш второй вопрос». «Так я же его не задавала», — удивилась Марго. «Ой, ну вы прям меня удивляете», — рассмеялся Иннокентий Николаевич. «Этот нескромный вопрос. Своих денег у меня нет, все в производство вложил. Оборудование закупал, зерно для мельниц, в онкоцентр попал. Так народ наш комбинатский решил часть прибыли на мой курорт потратить. Вот меня сюда и отрядили. Звонят и пишут каждый день. И мне приятно, и им от меня какая-то польза имеется. Я ведь всю жизнь муку молю. Как моя младшенькая в детстве говорила, то ракеты строит, то лихих людей ловит», — покосился толстяк на Маргариту. «А я вот вокруг зерна верчусь. Такая выходит у меня планида». «Вижу, сударыня, что у вас еще куча вопросов на языке вертится. Не стесняйтесь, спрашивайте. Выходит, Григорий вам еще не все уши прожужжал, и на мою стариковскую долю часть осталась. Я же здесь сторожил. Уже почти как год от безделья маюсь. То знаю, по-хорошему изложу, без повестки». Весело и как-то по-доброму сказал он и улыбнулся. «Столько прошу вас об одном. Пойдемте к той скамеечке, а то у меня долго стоять не получается. Ноги не имеют». Они расположились на скамеечке, одной из многих, стоящих вдоль аллеи. «Иннокентий Николаевич, вот вы говорите, что дольше всех здесь пребываете. А что про икону Богоматери слышали?» — спросила Маргарита. «Может быть, вы еще и своими глазами видели?» «Да, сударыня, приходилось. Мы ведь с Верой Марковной шибко дружили. У нас ведь общих интересов много было. Работящие мы, так сказать, пролетарской закваски. Икону эту знакомый их семьи нарисовал. Чудно так нарисовал. Матушка Богородица, словно живая, и глаза у нее дивный свет излучают. Даром, что не по церковным законам писано. На мой взгляд, такая любой иконостас в любом храме украсит». «Ну и где она сейчас?» — не унималась Маргарита. «А бог ее знает. Говорят, на втором этаже. В палате реанимации обитает». «А вы верите, что с ее помощью Вера Марковна излечилась?» «Верю, голубушка. Ох, как верю. Я вот только раза три на нее глядел, а вот поди ж ты, все еще белый свет коптит. Да и с вами разговоры разговариваю. А если человек истинно в Богу верует по-настоящему, не для показухи, как наши новориши, так и она поможет, уж будьте уверены. Как вы считаете, можно мне тихонько на второй этаж подняться и на нее поглядеть? Маргарита Сергеевна, не принято у нас вот так запросто на второй этаж шастать. Примета плохая. Все там побываем в свое время. Да и врачи говорят, что не видели икону там. Она ж больших денег стоит. Может, ее кто-то уже и того. Как Вера Марковна уехала, все захотели икону у себя иметь. Все сразу такими верующими стали. Просто жуть. Только после ее отъезда она вроде как растворилась. Так откуда же вы знаете, что она на втором этаже, раз ее никто не видел? Анатолий Аслану весточку, ну, как сейчас по-современному, СМС прислал, что икона вроде бы рядом с ним на тумбочке стоит. Аслан, конечно, Гекслеру рассказал, только я его потом спрашивал. Нет, говорит, там никакой иконы. Сами понимаете, в таком состоянии нашему автогонщику что угодно могло примерещиться. По аллее в сторону здания шла хорошо одетая молодая девушка в красиво облегающем платье и модных туфлях на высоком каблуке. «Посетительница?» — спросила Маргарита. «Навещает кого из близких?» «Нет», — ответил старый мельник. «Это приходящая сестра Ирена, только мы ее Сиреной зовем. Голос у нее соответствующий». «А что значит приходящая?» — удивилась Маргарита. «Есть у нас тут заместитель главного врача, Пуманов Виктор Васильевич. Как говорят, психиатр по образованию. Зачем нам психиатр, я в толк не возьму. Но начальству виднее. Должность у него большая. Вот он считает, что нам не хватает медицинских сестер, и нанял двух. Не в штат, а по трудовому соглашению. Сирену и ее подругу Ирину Кадарскую. В основном они по ночам дежурят. А сейчас вот Сирена днем появилась, не иначе, как Пуманов зачем-то вызвал. Ну что, дорогая Маргарита Сергеевна, надобно нам с вами в сторону Трапезной двигаться. Солнышко уже вон как высоко забралось, а режим питания, как говаривал герой произведения товарища Носова, нарушать нельзя».